Создание собственного IPO знаний. Первый шаг – вам нужно найти настоящую важную проблему, которая может быть решена – AI. Поймите, с какими трудностями вы столкнетесь при решении этой проблемы. Ознакомьтесь с тем, какие сферы знаний затрагивает эта проблема, и составьте древо вопросов, касающиеся решения проблемы. Задавайте правильные вопросы. Как и в поисковых системах, если ваши ключевые слова не точны и нерелевантны, то вопрос останется без ответа. Первое требование к вопросу – правдивость. Например, если ваш вопрос звучит так: «Как мне найти любимую профессию на всю жизнь?», то, скорее всего, это неправильный вопрос, потому что осознать, что вы любили какую-то карьеру всю жизнь, вы можете только оглядываясь назад. Начиная карьеру, никто не знает наверняка, будет ли он любить ее всю жизнь. Задавайте качественные вопросы. Люди часто пренебрегают вторым требованием и тратят много времени на обдумывание вопросов с невысокой ценностью. Конечно, у любого вопроса есть ценность. Главное – это насколько конкретный вопрос относится к вашей жизни. Я часто не могу удержаться от того, чтобы кликнуть по интересному заголовку на Jihu. Я любитель глубокого погружения в вопросы. Например, на такой заголовок, как «Не будет преувеличением сказать, что эти фильмы повлияли на развитие японской автомобильной промышленности». Прочитав эти профессиональные, но не очень важные знания, я понимаю, что это никак не связано с моей жизнью. Я называю эту ситуацию когнитивным блужданием. Такое блуждание полезно в качестве упражнения или для поддержания гибкости ума. Но если это отнимает ваше рабочее время, то такие вопросы не имеют для вас ценности. Потому что у меня явно есть вопросы получше, которые можно обдумать. Например, как придумать хорошее название для продвижения книги? Задавайте вопросы, которые имеют решение. У вашего вопроса должна быть возможность решения. В интернете часто задают вопросы: как быстро стать экспертом в определенной области за неделю? Вы не поверите ответу непрофессионала, а ответ эксперта будет таким: если между вами и экспертом разница всего в неделю, то можно ли этого человека называть экспертом? При формировании мышления такие вопросы называются гравитационными вопросами. Не спрашивайте, почему этот мир несправедлив. Этот вопрос, как и гравитация, это просто факт, который признан повсеместно. Лучше вместо этого спросить: как в этом несправедливом мире стать тем, кем я хочу быть? Или даже: как использовать или изменить эту несправедливость? Второй шаг. Нужно не учиться знаниям, а решать проблему. Пи. Из-за сильной когнитивной инерции и любопытства вам все равно будет хотеться прочитать все найденные материалы. Не стоит бросаться в бой. Вам не удастся прочитать всю информацию, появляющуюся перед вами. Зачастую, после нескольких кликов по ссылкам, вы обнаруживаете, что потратили несколько часов на чтение интересной информации, но никак не продвинулись в решении своих вопросов. Вы не можете за один раз обойти всю гору. Умный путешественник знает, что нужно оставлять отметки и в следующий раз начинать с этого места. Главным показателем на протяжении всего пути для вас должно стать решение проблемы. Непрерывно спрашивайте себя: полезны ли эти знания для решения вопроса? Если полезны, то можно ли их использовать прямо сейчас? Если сейчас они не нужны, то сделайте пометку, сохраните в избранное и вернитесь к ним потом. Третий шаг. Получение знаний стимулирует распространение знаний. Оу. Большинство людей не умеют распространять знания о том, как они решили проблему. С одной стороны, описание решения поможет систематизировать знания и привести к появлению кристаллов знаний. Еще более важно, что этот процесс можно сделать ценным, показать большему числу людей, что вы умеете решать такие проблемы. Такое действие поможет вам обнаружить последующие вопросы и еще большую ценность. Так сформируются итерации вопросов и решений. Этот цикл может расширяться и раз за разом приводить к новым прорывам. Ожидания удерживают вас от больших шагов. У усилий обязательно должен быть результат, пусть даже и небольшой. Не нужно недооценивать, насколько большой результат может принести одно маленькое, но правильное действие. Если не получается написать книгу, напишите статью. Не получается написать статью, создайте карточку знаний. Если не получается накопить достаточно знаний для создания карточки, напишите одну фразу и поделитесь ей. Эти фразы, карточки, статьи и книга, накопленные до определенной степени, начнут постепенно формироваться в систему знаний. Останется только немного подправить, и получится результат, в котором сумма частей превышает целое. Так вы сможете завершить прорыв. Когда вы начинаете разбираться в новой теме, старые знания формируются в модуле с новыми, и так появляется ваше собственное древо знаний. Страх публикации. Я не хочу помогать другим решать проблемы. Я сам потратил много сил, чтобы разобраться в этом. Зачем мне сразу выдавать эти знания другим? На самом деле, лучший способ проверить усвоенные знания – это описать их. А лучший способ проверить, насколько правильно описаны знания – это решить насущную проблему. Кажется, что помогая другим людям решить проблему, вы даете им пользу просто так. Они не прикладывают усилий. Но это также помогает вам улучшить ваше понимание и исправить множество ошибок. Вы тоже получаете большую пользу. На платформе Zhaihan, известная платформа для обмена знаниями, можно купить сеанс общения с Яо Шисань под названием «Обсужу с вами идеи создания бизнеса». Известный бизнесмен, основатель платформы Zhaihan. Сеанс стоит всего 300 юаней. Такое поведение показывает ум Яо Шисань. Его советы стоят намного дороже 300 юаней, но помогая вам раз за разом решать проблемы, он оттачивает и свои знания. Возможно, что когда-нибудь это поможет ему придумать какой-то превосходный продукт. Цю Е, создатель IP-лагеря, является профессионалом в сфере управления онлайн-сообществами. Нужно понимать, что управление сообществами – это очень трудная работа. Не у каждого достаточно умственных сил на обдумывание подспудных принципов работы сообществ. Но идеи у Цю Е никогда не заканчиваются. Он все время находится на лидирующих позициях. Ценность такого поведения очевидна. Цю Е всегда делится информацией, как только начинает заниматься чем-то новым. Каждый раз, когда я не могу до чего-то додуматься, я звоню Цю Е, и он рассказывает мне все до одного методы, которые можно применять, не умалчивает ни о чем. Тот факт, что он делится информацией, помогает ему стать лидером мнений в своей отрасли, находить многих друзей и постоянно дает ему новые возможности для размышлений. Я советую своей проектной команде помогать идеями другим людям. Мой менеджер по разработке уроков иногда помогает другим компаниям, работник, ответственный за оперативное управление, делится советами по управлению с другими компаниями. Таким образом, они сталкиваются со множеством проблем и поэтому много размышляют над ними. Такая обратная связь другим компаниям поднимает на ступень выше и их собственный уровень и авторитет в профессиональной сфере. Я также открыл продажу сеанса общения на платформе Zhaihan под названием «Как разработать хороший инфопродукт». Смысл этого такой же, как я описал ранее. Знания, полученные из первоисточника, напоминают весенний посев зерна. Чем больше ты поделишься, посеешь зерна, тем больше у тебя будет урожай. А если просто весь год продержать зерно в амбаре, оно испортится. Выстраивайте IPO знаний, соединяйте отдельные точки в линию, и тогда ваши усилия окупятся. IPO знаний. Набор инструментов. Увеличьте ценность фрагментации. Я и так сегодня собирался учиться, так почему бы мне не поделиться в соцсетях фрагментами того, что я выучил? Хэштег «Чему я научился сегодня». Опишите в двух словах, чему вы научились, и разместите это в соцсетях. Так постепенно вы станете амбассадором знаний из вашей области. Если вы отвечаете за управление бизнесом, возможно, вам будет полезно повторить то, что делает Лей Сян. Каждую неделю делайте одну публикацию с хэштегом «Документ для служебного пользования об оперативном управлении компании», в котором вы будете в виде списка закреплять знания, выученные за неделю, и делиться знаниями с другими для общего использования. После того, как эта рубрика достигнет определенного количества просмотров, вы можете оформить платный доступ. Если вы хотите продолжать получать этот список, оформите платную подписку в моем блоге или оставьте свою электронную почту. Я буду высылать вам список раз в неделю. Если у вас есть контакты достаточно важных людей, то вы можете воспользоваться законом освещенности. Отправляйте информацию прямо им на почту. Через 3 месяца вы сможете стать амбассадором в этой сфере и крепко запомнитесь этим людям. Создайте свой собственный MVP знаний. MVP – Minimum Viable Product – минимально жизнеспособный продукт. Это метод разработки продукта, в котором сначала вы предоставляете продукт, способный минимально выполнять свои функции. Вы также можете попробовать этот метод и разработать продукт IPO знаний, который проще всего создать и начать распространять. 100 юаневый проект. Если вы продакт-менеджер, то на начальном этапе вы можете назначить очень низкую цену за свой продукт, например, 99 юаней или даже 1 юань. А также поделитесь своим планом улучшения продукта. Пользуйтесь таким подходом, чтобы принимать участие в большем количестве продуктов, которые станут частью вашего резюме и сделают узнаваемым ваш бренд. Купи мне чашку кофе, и я пообщаюсь с тобой о карьере в течение часа. Многие начинающие консультанты по вопросам карьеры часто используют этот метод. Обе стороны согласны попробовать такой метод из-за таких факторов, как чашка кофе, 1 час времени и возможность встретиться. Короче говоря, вложите свои умения в простой продукт и улучшайте его как можно чаще. Глава отдела обработки информации. У каждого в классе был ученик, который любил вести конспекты. За несколько дней до экзамена этот человек становился самым популярным в классе. На самом деле, каждому сообществу нужен главный по обработке информации. Сортировка знаний также является своего рода перестройкой знаний. Если вам не удается создавать собственные знания, то очень неплохим выбором будет стать таким главой обработки информации. Возможно, вам придется изучать конспекты, составлять ментальные карты и вспомогательные визуальные материалы, но вы должны помнить, что необходимо превращать знания в продукт, а не собирать их в личную коллекцию.